Новозаветные портреты Христа. Продолжая изучение портретов Иисуса Христа, находящихся в Священном Писании, мы не перестаем удивляться, какими разными путями представлен Христос. Кажется, нет предела числа предметов, которые Бог употребляет для явления характера Господа Иисуса Христа. Сначала Библия кажется просто записью истории и многих других фактов, но после некоторого изучения становится очевидным, что все детали имеют громадное значение. Большинство из них указывает на некоторые аспекты жизни и характера Христа. Считается, что иллюстрации, символы, прообразы и картины, видимые во всем Писании, не устанавливают и не доказывают истины о Христе, но они открывают и объясняют истину, которая уже изложена там. Итак, Бог не только просто дает нам истину, но Он предлагает и прилагает все старание, чтобы объяснить и иллюстрировать эту истину. Например, Новый Завет ясно указывает, что Христос является нашим первосвященником, дающим нам доступ к Богу Отцу. И чтобы иллюстрировать это, Господь предоставляет нам запись деятельности Аарона, первосвященника Ветхого Завета, все это, чтобы иллюстрировать ценность первосвященника. Кем Аарон, как первосвященник, был физически для израильского народа много лет тому, тем Христос является для нас духовно в более великом и совершенном образе. Также жертвоприношения, приносимые священниками в Ветхом Завете, являются прообразами жертвы Христа на Голгофском кресте. Имелось несколько видов жертвоприношений, которые Бог требовал в ветхозаветное время, которые полностью исполнились в жертвоприношении, совершенном Христом Агнцем Божиим. Бог говорит нам, что Христос принес самого себя в жертву Богу, как жертвоприношение за наши грехи. Но Он также иллюстрирует значение и важность этого жертвоприношения, предоставив нам детали жертвоприношений Ветхого Завета, как взирающие вперед на великую жертву Христа. Священники Ветхого Завета часто входили в святое место Скинии, чтобы курить благовонным курением на золотом жертвеннике. И Бог записал все это, чтобы иллюстрировать нам молитвенную жизнь Христа и наше служение молитвою. Как благовоние курения поднималось с жертвенника, так возносились молитвы к Богу. Не занимает много времени, если мы уповаем на Господа, чтобы увидеть, что все эти предметы изображают аспекты жизни, характера и служения Христа. Конечно, также верно, что когда становимся последователями Христа, мы также начинаем исполнять эти служения. Давайте остановимся на время и подумаем об этом благовонном курении. В книге Исход, 30 главе с 34 по 36 стих мы читаем: «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, статки, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой, и истолки его мелко, и полагай его перед ковчегом откровения в скинии собрании, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас». Интересно опять заметить, что Бог избрал четыре составных вещества, чтобы сделать вместе и произвести желаемый результат. Благовонное курение, употребляемое священником, состояло из четырех веществ. Это благовонное курение является прообразом или символом молитвы, особенно когда представляет ходатайственное служение Христа как нашего великого священника и ходатая. Обратимся к книге Откровения, 5 главе 8 стиху. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. В Откровении 8 главе с 3 по 4 стих также говорится о благовонном курении фимиами и молитве вместе. Кажется очень последовательным, чтобы толковать четыре составных вещества благовонного курения фимиама как предлагающих четыре верных качества для всех молитв. Определенно молитва характеризовала жизнь Христа. Статки, первое составное вещество, означает просачивающие капли. Он происходил из маленьких кустов или кустарника, без помощи просачивающие из соединения ветвей. Думает, что он происходил из куста росного ладана, стиранка, который рос обильно в Среднем Востоке. Кажется, что станки символизируют непринужденную молитву жизни Христа. Несмотря на то, что это видно во всех четырех евангельских повествованиях, однако кажется совершенно ясным, что это преобладает в Евангелии от Матфея. Только в Евангелии от Матфея записаны великие проповеди Христа. Также верно, что Евангелие от Матфея содержит больше глав, чем другие три евангельских повествования. Эти два простых факта указывают, что Матфей записал влияние и непринужденность Христа, который является всем благоуханием небесной красоты, проявленной в человеческом теле. Оних добывался из водного, беспозвоночного животного с раковиной, краба или рака с панцером, взятого из-под Черного моря. Эти маленькие существа должны отдать свою жизнь для того, чтобы произвести благоухание. Отдача жизни, кажется, так легко связана со вторым евангельским повествованием, Евангелием от Марка. Мы находим в Евангелии от Марка, как нигде в другом месте, искренность молитвенной жизни Христа. Не было требования чрезмерно тягостного или чрезмерно великого, чтобы понести Христу даже до смерти. Он их служит прообразом искренности в молитве, а также жертвенным и утомительным характером молитвы. Определенно это указывает на Евангелие от Марка, где Иисус представлен как слуга Бога. Как велики были глубины Его искренности, как удивительны были Его жертвенности, как поразительными Его труды в молитве и посвящении Богу. Второе евангельское повествование определенно представляет о них в благоухании Его посвящения. Халван, подобно статке, добывался из кустарника. Брались листья, и когда их раздавливали, они производили липкий, подобно клею, сок, который употреблялся для благовонного курения и также для медикаментов. Поэтому халван, кажется, относился к постоянству в молитве, продолжительности в молитве, верности в молитве и исцелительным качествам молитвы. Чтобы изучить это в свете жизни Христа, нам нужно пойти к Евангелию от Луки, где мы видим молитвенную жизнь Сына Человеческого. Больше взглядов на Иисуса молящего, представленного в Евангелии от Луки, чем в других евангельских повествованиях. Он молился при Его крещении, при Его преображении, и перед избранием Своих 12 учеников Он молился всю ночь. Только в Евангелии от Луки записано, что Он сказал апостолу Петру: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И Лука записал, как в другие времена он молился. Чистый ливан был четвертой составной частью, употребляемой для курения. Он добывался из большого дерева. Другие три составные части добывались из малых предметов, но не ливан. В этом имеется интересное сходство с евангельскими повествованиями. Матфей, Марк и Лука часто соединены, они даже называются синоптическими Евангелиями. тогда как Евангелие от Иоанна часто и стоит отдельно одно. Это также верно по отношению четырех составных частей благовонного курения. Хотя первые три добывались отдельно, они всегда употреблялись вместе, тогда как ливан часто употреблялся отдельно. Читая Ветхий Завет, мы находим упоминание чистого ливана, употребляемого самостоятельно. Чистый ливан, кажется, служит прообразом заслуг нашего Господа Иисуса Христа, посредством которой каждый верующий имеет право и привилегию пред Богом. Так как чистый ливан добивался с большого дерева, намекается на высоту и силу молитвы Христа. Сок из этого большого дерева тек не без помощи, а нуждался в нарезе на коре ствола. Христов нарез был сделан на Голгофском кресте. И только ради заслуги пролитой крови Христа мы можем быть принятыми пред Богом. Ради этой заслуги мы прощены. В статке мы видим принужденность молитвы Христа. В онихе мы видим искренность молитвы Христа. В халване мы видим постоянство молитвы Христа. Но все это будет неполным, если мы видим, что вся молитва зависит от заслуги Иисуса Христа. Это действительно видно в составной части, ибо они были наполнены без чистого ливана. Также наши молитвы бесценны, если не основаны на заслугах Христа. Когда мы молимся, мы всегда должны просить во имя Иисуса Христа. Поэтому мы читаем Евангелие от Иоанна. «О чем не попросите Отца во имя Мое даст вам, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Аминь.